Я лепетала что-то о том, что нельзя же дать ей заглохнуть как личности, ведь она же артистка от природы. «Артист милостью Божьей», — говорили в старину, — подтвердил режиссер. «Кстати, она вам родня? Нет? Как вы познакомились?» Я рассказала и про приступы тоски, которые в деревне понимают, и про то, как она поет одна. Режиссер тяжело поднялся с кресла и заходил по кабинету. Я тоже была встала. «Сидите!» — замахал он на меня руками. «Я думаю, не мешайте!» Я затаила дыхание. «Пусть думает! Может, что и надумает?» Режиссер подошел к телефону и стремительно набрал номер. Диск так и летал под его толстыми пальцами. Но он не дозвонился. «Ладно, я сегодня постараюсь связаться с ним». «С кем?» «Я суеверный. Не будем искушать судьбу. У вас есть телефон дома?» «Есть». Он аккуратно записал мой телефон. Я горячо поблагодарила его за сочувствие и желание помочь и вылетела как на крыльях. Я тоже не искушала судьбу и старалась не особенно надеяться. Даже никому не рассказала. А в воскресенье вечером режиссер мне позвонил. «Ну-ка, Владлена Гусева, берите бумагу, карандаш и записывайте. Приготовились? Так, пишите. Попов Борис Викентьевич. Телефон и на всякий случай домашний. Он вас ждет завтра утром в 9 часов. Захватывайте свои фотографии, магнитофонные записи и с Богом. Не забудьте паспорт. Пропуск будет уже заказан». «Куда пропуск?» «На Мосфильм. Разве я не сказал?» «Если он режиссер кино...» «Ох, спасибо! То может и фильм захватить? Самодельный. Я вам говорила. Физик снимал». «Обязательно. Вы молодец, что все это организовали. Желаю удачи вашему протеже. Если что, звоните опять мне. Что-нибудь придумаем. Всего доброго». Он повесил трубку. Я посмотрела на отца. Как он был взволнован, как молодо выглядел и как же он любил свою Шуру. Я передала ему все, что сказал Гамон Гамона. Но как же быть, ведь завтра рабочий день, а мне назначили на 9 утра. Папа обещал уладить и отпустил меня на целый день. И вот я иду длиннейшими коридорами Мосфильма. Я надела новое серое платье с кружевным воротником и манжетами, которые мне связала мама Дана. В большой черной сумке сложены Шурины фотографии и прочее. На дверях дощечки с названиями фильмов. Мне нужен фильм «Скоморохи». Как я поняла, у каждого фильма были не только свои артисты, режиссеры и операторы, но свой директор, своя бухгалтерия. Я шла и читала дощечки, и уже думала, что пришла, когда блеснула ослепительно новая надпись «Скоморохи». Целых 4 двери. Толкнула одну, заперта, другую, заперта. Все 4 двери оказались закрыты наглухо. Что делать? Постояла я в нерешительности и приоткрыла ближайшую отпертую дверь. Там оказалась бухгалтерия другого фильма. Выбрала лицо посимпатичнее и объяснила, в чем дело. «А, Попов здесь не сидит. Он внизу в павильоне. А может, еще где?» В этот момент раскрылась дверь, и вышла молодая женщина в платье времен Пушкина. Она шла, никого не видя, прямо к телефону. За ней быстро семенила толстенькая коротконожка с меховым палантином в руках. «Вот, они вас и захватят. Посидите пока», — сказала мне бухгалтерша. «Тише! Умоляю, тише!» — простонала коротконожка. «Артистка в образе!» Все затаили дыхание и смотрели, как артистка в образе с отрешенным лицом говорила по телефону. «Солнышко!» — ворковала она. «Ты не жди меня вечером. Съемки будут до полночи. Котлеты в холодильнике, поджарь себе. Пей чай с лимоном и жди, когда приду».